Козельцов во все время внимательно смотрел на молодого офицера и теперь вступил в разговор. Недорого, недорого. Коли молодая лошадь... Не правда ли? А нам говорили, что дорого. Только она хромая немножко. Только это пройдет, нам говорили. Она крепкая такая. А вы из какого корпуса? Мы теперь из дворянского полка. А-а-а. Нас 6 человек. Мы едем в Севастополь по собственному желанию. Только мы не знаем, где наши батареи. Одни говорят, что в Севастополе, а другие, что в Одессе. А в Симферополе разве нельзя было узнать? Не знают. Можете себе представить, наш товарищ ходил там в канцелярию. Ему грубости наговорили. Можете себе представить, как неприятно. Угодно вам готовую папироску, капитан? Благодарю. Словоохотливый молодой офицерик с каким-то подобострастным восторгом старался услужить безрукому офицеру. Предложив папироску, он с уважением и добродушной лаской обратился вновь к Козельцову. А вы тоже из Севастополя? Mm. Ах, боже мой, как это удивительно! Ведь как мы все в Петербурге думали об вас, обо всех героях! А как же вам, может, назад придется ехать? Вот этого-то мы и боимся! Можете себе представить, что мы как купили лошадь и обзавелись всем нужным, кофейник спиртовой и еще разные мелочи необходимые, у нас денег совсем не осталось. Так что, ежели ехать назад, мы уж и не знаем, как быть. А разве вы не получили подъемных денег? Нет. А? Только нам обещали тут дать. А свидетельство у вас есть? Я знаю, что главное свидетельство. Но мне в Москве сенатор один, он мне дядя. Как я у него был, он сказал, что тут дадут. А то бы он сам мне дал. Так дадут так. Непременно, дадут. Да, и я думаю, что, может быть, так дадут. Однако в тоне офицера слышалось доказательство, что, спрашивая на 30 станциях одно и то же и везде получая различные ответы, он уже никому не верил хорошенько. Да как же не дать? К разговаривающим вдруг подошел офицер, бронившийся на крыльце смотрителем. Отчасти он обращался и к штабным, сидевшим подле, как к более достойным слушателям. Ведь я так же, как и эти господа, пожелал в действующую армию. Даже в самый Севастополь попросился от прекрасного места. И мне, кроме прогонов от Полтавы, 136 рублей серебром, ничего не дали. А я уж своих больше 150 рублей сдержал. Подумать только, 800 верст третий месяц еду. Вот с этими господами второй месяц. Хорошо, что у меня были свои деньги. Но а коли бы не было их... Ай-яй-яй, неужели третий месяц? А что прикажете делать? Ведь ежели бы я не хотел ехать, я бы и не попросился от хорошего места. Так стало быть, я не стал бы жить по дороге. Уж не от того, чтобы я боялся бы. А возможности никакой нет. В Перекопе, например. Я 2 недели жил. Смотритель с вами говорить не хочет. Когда хотите, поезжайте. Одних курьерских подорожных вот сколько лежит. Уж верно так судьба. Ведь я бы желал, да видно, судьба. Я ведь не от того, что вот теперь бомбардирование. А видно, торопись, не торопись, все равно. А я бы как желал... Этот офицер так старательно объяснял причины своего замедления, как будто оправдывался в них, что это невольно наводило на мысль, что он трусит.